Я не думаю, что мы должны жить вместе. Я думаю, что мы должны пожениться. Это еще один...» Тай осекся. Он не верил своим ушам. «Ого!» «Да, реакция красноречивая. Я иду домой звонить в полицию. Думаю, когда-нибудь ты научишься предоставлять инициативу мне. Но поскольку до этого еще далеко, ты могла бы сделать мне предложение более традиционным способом. Хочешь, чтобы я попросила твои руки? Ладно. Ты женишься на мне?» «Конечно. Мне подходит ноябрь». Тай взял ее за локти и приподнял над землей. «Именно тогда я собирался сыграть свадьбу. Но ты, как всегда, опередила меня. Я думал, мы успеем обвенчаться, совершить свадебное путешествие и вернуться до начала обрезки. Очень удобно. И в то же время символично, правда?» «Не знаю. Я должна обдумать это, Куло». «Сама такая!» Он крепко поцеловал ее, а потом поставил на землю. «Дай мне закончить с этой лозой, а потом пойдем звонить в полицию и сообщать семье». «Тай!» «Угу. Если я сама сделала тебе предложение, это еще не значит, что я не хочу кольцо». «Будет тебе кольцо. Я сама выберу». «Нет». «Почему нет? Ведь мне же его носить». «Свое лицо ты тоже носишь, но не ты его выбирала». София вздохнула и опустилась рядом с ним на колени. «Полный абсурд». И все же она положила голову на плечо продолжавшего работу Тая. «Когда я шла сюда, то чувствовала гнев и страх. Теперь я чувствую гнев, страх и радость». «Так лучше», — решила она, — «гораздо лучше». «За всех нас», — провозгласила Тереза, поднимая бокал, — «за таких, какие мы есть». Они обедали на природе, примерно так же, как было на рекламном объявлении Джамбелли. «И не случайно», — думала София, — «ее бабушка не боится угроз». Если понадобится, сумеет крепко нападать любому обидчику. Вечер был теплый, солнце светило ярко. В виноградниках, раскинувшихся за газоном и садом, зрели гроздья. Как и предсказывал Тайлер, первым поспевал пино-нуар. «До сбора урожая осталось 40 дней», — думала София. Так гласило старое правило. Когда ягоды набирают цвет, через 40 дней начинается уборка. К тому времени мать успеет выйти замуж и вернуться из свадебного путешествия. Мади и Тео станут Софией сестрой и братом и пойдут в школу. А она будет готовиться к собственной свадьбе, хотя сама попросила Тайлера пока не объявлять об их помолвке. Жизнь могла продолжаться, потому что Лася Гнора была права, они такие, как есть, и такими, какими хотели быть. «Когда мы переживаем трудности, — продолжала Тереза, — мы держимся друг за друга, за своих родных, за друзей. В этом году у нас было много трудностей, перемен и горя, но и радости тоже. Через несколько недель у нас с Элли появится новый сын и новые внуки. И, кажется, — добавила она, поворачиваясь к Мади, — новое предприятие. Но в то же время нам угрожают. Я долго думала над тем, что можно и нужно сделать. Джеймс, дай нам совет как юрист». Мур положил вилку и задумался. Хотя многое указывает на то, что де Марне принимал участие в присвоении денег и отравлении вина и даже создал с этой целью преступную группу, однако прямых доказательств нет, Показаний Доната недостаточно, чтобы убедить окружного прокурора выдвинуть против Де Марне обвинение в убийстве Тони Авано.